Она подошла к письменному столу, стоявшему в центре комнаты. На малахитовой столешнице сразу нашла то, что искала — большую папку с надписью «Джулиус Вонг». Откинула крышку из тяжелого пластика и стала просматривать документы, необходимые матери для того, чтобы правильно выстроить защиту. Здесь были протоколы допросов, заключения врачей, результаты лабораторных исследований. За час она внимательно изучила все бумаги, подшитые в досье. Мать, как все хорошие адвокаты, поднаторела в эквилибристике, но на сей раз и придется исполнять сальто-мортали под куполом, чтобы избавить клиента от смертного приговора. Все собранные улики указывают на него. На месте всех трех преступлений присутствовал человек, хромавший на правую ногу, а Джулиус недавно повредил мениск и связки, перенес операцию. Кроме того, метод убийств с использованием тематики мелюзги вполне соответствовал психологическому портрету Джулиуса Вонга, которого не раз привлекали за сексуальное насилие с нанесением телесных повреждений, педофилию и прочие мерзости, связанные с неумеренным потреблением алкоголя и наркотиков. В образце семенной жидкости, найденной в теле Шандели Стюарт, выявлена его ДНК. Даже ангар, где он намеревался изобразить зловещую пародию на Снупи после похищения Алистера Кэмпбелла, принадлежит отцу Джулиуса. Сесар Вонг планировал отреставрировать старинные самолеты и преподнести их в дар городу, об этом всем известно. Единственным непроясненным моментом остается мотив. Следователи предполагают, что между ним и убитыми была застарелая вражда из-за дележа награбленных денег, якобы Джулиус долго копил ее в себе и, наконец, осуществил свой план возмездия. И все же... «Мой сын невиновен!» Голос Сесары Вонга до сих пор стоял у Морин в ушах. Она расслышала в нем железную уверенность. К таким подонкам, как его сынок, она не могла не испытывать отвращения. Но раз и навсегда поставила себе за правило не руководствоваться в работе личными чувствами, быть максимально объективной. «Мой сын невиновен!» Один шанс из тысячи, что Сесар Вонг ей не солгал. Один. Но все-таки есть. Морин вдруг вспомнили слова матери в их недавнем разговоре. «Для меня любой человек невиновен, пока вина его не доказана». Вздохнув, Морин поднялась из-за стола и вышла из кабинета Мэриан Левалье. По пути к себе в комнату она на секунду замешкалась перед коридором, ведущим на кухню. Есть не хотелось, тем более одной. Может, позвонить Джордану и за ужином обсудить разговор с Сесаром Вонгом? Нет, Джордан сразу же после приземления вертолета куда-то заторопился и, быстро попрощавшись, умчался на своем мотоцикле. Она вспомнила, как смущенно он отводил глаза тогда у Мартини, когда ему позвонили. Наверняка он был хорошим полицейским, но когда речь идет о чувствах, Джордана видно насквозь. Женское чутье подсказывало Морин, что у него какие-то нелады на личном фронте. По сути, она ведь ничего о нем не знает. Возможно, у него жена или любовница, или сразу обе. Ей этот человек нравится. За короткое время он стал ей другом, и незачем отрывать его от личных дел дурацкими звонками. Она пришла в свою комнату, сбросила туфли и рухнула на постель. Надо встать и принять горячий душ, но почему бы немножко не поваляться, не помечтать о блаженстве горячих струй.